баре. Питер Пен. Пересказ Ирины Токмаковой. Глава первая. Питер Пен нарушает спокойствие. Все дети, кроме одного единственного на свете ребенка, рано или поздно вырастают. Венди знала это наверняка. Выяснилось это вот каким образом. Когда ей было 2 года, она играла в саду. Ей попался на глаза удивительно красивый цветок. Она его сорвала и побежала к маме. Наверное, она в этот момент была очень хорошенькой, потому что мама, миссис Дарлинг, воскликнула: «Да чего жаль, что ты не останешься такой навсегда!» Только и всего. Но с этого момента Венди знала, что она вырастет. Человек обычно догадывается об этом, когда ему исполнится 2 года. Мама у Венди была необыкновенная. Во-первых, она была красивая. Во-вторых, в правом уголке рта пряталась у нее особенная, почти неуловимая улыбка. Венди никак не удавалось ее поймать. Улыбка показывалась и тут же пряталась, будто бы ее и нет. И еще было у мамы в характере что-то такое, ну прямо поразительное, почти волшебное. Я вам сейчас попытаюсь объяснить. Знаете, бывают такие ящички. Откроешь один, а в нем другой, а в другом третий. И всегда остается еще один ящичек про запас, сколько ты не открывай. Папа, мистер Дарлинг, так женился на маме. Однажды почти целый десяток юношей вдруг обнаружили, что они хотят взять ее в жены. Они тут же побежали делать ей предложение. А папа нанял извозчика и всех опередил. Таким образом, мама досталась ему. Все, кроме той самой улыбки и самого последнего ящичка. Мама очень уважала папу, потому что он работал в банке и разбирался в таких вещах, как проценты и акции. А в этом чаще всего разобраться просто невозможно. Но он говорил: «Проценты растут» или «Акции падают» с таким видом, что всякий бы его зауважал. Между прочим, Венди появилась на свет первой, а потом уже Джон, а после Майкл. Когда Венди появилась на свет, родители долго совещались, как им быть. То ли оставить ее, то ли кому-нибудь отдать, потому что ведь прокормить ребенка не такая уж дешевая вещь. Мистер Дарлинг сидел на краешке постели и считал, а миссис Дарлинг смотрела на него умоляюще. «Не перебивай», — просил он. «У меня в кармане фунт и 17 пенсов, да 2.60 на работе. Я перестану пить кофе в обеденный перерыв, да твои 18, да еще фунт, который ты одолжила соседу, да вычесть 7. Почему плачет ребенок? Итак, 49, да вычесть ребенка. Вот видишь, ты меня сбила. Короче говоря, как ты думаешь, мы можем прожить на 997 фунтов в год?» «Сможем, сможем», — заверила его миссис Дарлинг. Уж очень ей хотелось оставить себе девочку. «Не забывай про свинку», — предупредил он ее. «На свинку фунт, на корь 1.5, да и коклюш обойдется не меньше, чем 8 шиллингов». Те же переживания возникли, когда появились Джон и Майкл. Но их тоже оставили в доме. И вскоре их можно было увидеть на улице. Все трое важно вышагивали в сопровождении няни. Миссис Дарлинг любила, чтобы в доме было все как надо. А мистер Дарлинг любил, чтобы было не хуже, чем у людей. Поэтому они никак не могли обойтись без няни. Но поскольку они были бедны, ведь дети просто разоряли их на молоко, в нянях у них была большая черная собака-водолаз, которую звали Неном. До того, как Дарлинги наняли ее к себе на службу, она была просто ничьей собакой. Правда, она очень заботилась о детях вообще